а за окном дождь, тяжелые тучи поверх домов. Это осенний блюз, а не любовь котов. Тебе надо подняться вверх, чтобы услышать гром. А я стою здесь, это мой дом. Осенний блюз. Город насквозь промок, грома раскат говорит со мной, шепот ночных дорог меня унесет за собой. Дождь допоет свой блюз, и завтра никто не вспомнит о нем. А я здесь остаюсь, это мой дом. Это мой дом. Осенний блюз.